Их тут же заслонили два других внедорожника, а по мне стали стрелять особенно активно, меня попутно заставили убраться за укрытие усиленными залпами, поэтому добить ублюдков я не успел. Буйвол продолжал петлять между редутами по безопасным тропам, заманивая браконьеров, и этим спас меня от разозлившихся стрелков, которые почти снесли все укрепление и грозили достать меня мощными зарядами пулеметов. Как спас? Устроил большой взрыв. Два внедорожника, взобравшиеся на середину редутных рядов неподалеку от того места, где я встретился с волком, вдруг взлетели на воздух, ослепив яркой алой вспышкой. Дина очень умело подобрала момент и уничтожила сразу две вражеские боевые единицы, потратив всего лишь одну мину. Сквозь треск огня, магического поля и лязг металла доносились ругань и проклятия браконьеров. Я усмехнулся. Взрыв напугал остальных, и машины рванули обратно. Но тут сдетонировала вторая мина. Третья машина подпрыгнула в багряном фейерверке. Металлический привкус усилился, магическое поле охватывало все большее пространство и набирало плотность. Это нехорошо, но инженеры-оперативники куда легче переносят такие нагрузки, чем браконьеры. Остальные враги, кстати, умудрились добраться до безопасной зоны, но продолжали остервенело отстреливаться. А с позиции Глеба и Ивана вдруг раздался шум. «Твою мать!» – выругался я. «Неужели они и правда послали часть людей в обход?» Но ответ я получил быстро. «Демоны!» – кричал в рацию Глеб. «Их тут под сотню. Не знаю, увидели браконьеры новых гостей или решили, что дальше атаковать нас не стоит, но уцелевшие машины, прикрываясь шквальным огнем, рванули прочь. Очень вовремя. Потому что буйволу теперь требовалось переключиться на новых врагов. А сам я побежал на противоположную сторону редутов. Подхватил свое снаряжение, приземлился возле Ивана и принялся отстреливаться от полчищ демонов. Картина предстала довольно ужасающая. Черные рогатые твари закрыли собой все вырубленное поле, вываливаясь из леса, словно тот из теней под кронами изрыгал их на нашу голову. Признаюсь честно, меня пробрал страх, и это хорошо, только больной не побоялся бы такого зрелища. Все боялись, из рации один за другим и вперемешку летели приличные и не очень возгласы, что думали мои ребята о текущей ситуации. Ситуация и правда хреновая, форс-мажор, мать его, и гребаные СБшники до сих пор не появились, даже после ухода браконьеров. Придется выруливать самими. Какого хрена их тут столько собралось? Вопрошал Глеб, не переставая опустошать магазины. Я с опаской подумал, что боезапас у нас не бесконечный, а на браконьеров мы потратили немало. Слишком много магической активности, дрожащим голосом поведала Дина. Их привлекли выстрелы и взрывы. Ненавижу браконьеров, рыкнул Иван. А я понял, что отстреливать этих тварей бесполезно. Всем отставить огонь, приказал я в рацию. «Саня, это твой звездный час. Замани демонов и веди их вокруг подстанции, по редутам». «Понял, понял». Тут же отозвался Саня. Даже сквозь помехи рации я чувствовал, как он боится. Но буйвол совершил резкий маневр и направился в сторону черных полчищ, петляя между заграждениями. Я тем временем забрался повыше. Наблюдал, корректировал и жутко беспокоился за ребят. Бояр выкашивал сразу по несколько демонов за раз и весь покрылся красноватой пылью, но некоторые все же умудрялись цапнуть нашего буйвола. Однако их клыки били по магическим щитам и шипастая арматура, которую навесил Саня. Несколько демонов разом набросились на машину, но также разом от нее отлетели, брызгая черной жидкостью из ран. Это была их кровь. Вязкая субстанция растворялась прямо в воздухе и обращалась в магическое поле, усиливая помехи. Тоже опасная штука, потому что скачки поля вредили людям. Но сейчас орда чудищ была опаснее. Сане удалось приманить стаю, и вожаки послушно устремились следом, уводя за собой всех остальных. А затем мне пришлось только наблюдать, потому что остальное зависело от мастерства Сани. И парень справился на все 100%. Он завел большую часть демонов на минное поле. И когда уже догнал хвост стаи, что его преследовало, а опомнившиеся твари повернули в его сторону, резко рванул прочь. И не в центр, а к просеке, по которой скрылись браконьеры. И когда он оказался за границей минного поля, я скомандовал: «Дина, давай». И редуты охватили волны взрывов. Мы с Иваном, Глебом и Генкой укрылись в подстанции. Ее защищал мощный магический щит, и ударные волны лишь сотрясали стены. Находиться здесь было небезопасно, снаружи, просто несовместимо с жизнью. Поэтому пришлось ждать, пока земля дрожала под ногами, генераторы издавали щекочущий нервы треск, а демоны с рычанием, хрипом и воплем разрывались на куски. Магические щиты тревожно зазвенели. Плохой знак. Неужели их не хватило? Ответом послужила новая тряска, искра из щитовой и нехороший гул, прокатившийся снаружи. «Поле скоро рухнет», — взволнованно предупредил Генка. «Не рухнет», — заверил я, и полез в щитовую. «Что вы делаете?» — спросили хором Иван с Глебом. «Кажется, они догадались, но я все же ответил. Перенаправляю мощность на щиты подстанции. Еще оставалась защита скважин и складов. Их трогать не стал, но полученной мощности хватило, и тряска улеглась. Когда все закончилось, мы еще несколько минут сидели неподвижно. В ушах гудело так, что, казалось, я оглохну. Но затем мы осторожно выглянули наружу, убедились, что опасность миновала, и вышли на улицу. Рытвенные воронки от взрывов покрывали все вокруг в радиусе сотни метров. Машины браконьеров, уцелевшие после первой битвы, теперь разлетелись на обломки и торчали то тут, то там обгоревшими кусками. Мне даже не по себе стало от этого зрелища, но победа выглядела именно так. А еще она воняла кровью демонов, напоминающей жженый деготь, металлом и горелой землей. Буйвол спокойным ходом возвращался на базу. Из окна высунулась Дина. Наверное, радовалась, что додумалась спрятать мотоцикл в кузов внедорожника, иначе от него сейчас мало что осталось бы. Бытовки, кстати, тоже не выдержали. Мощность я перенаправил от них. Наши денежки, печально проскулил Генка. Все, что Степан Степаныч заработал нечестным трудом, сгорело в очищающем пламени взрывов. Получилось, заверещала Дина, выскочив из буйвола. Поверить не могу, ура. Ее немного шатало после дикой гонки, но головокружение в данном случае – небольшая плата за жизнь. Головокружение и небольшое состояние. Даже немного обидно. Мы не заводили разговор, что будем делать с деньгами, потому что они сулили кучу проблем. Но теперь проблем хватит и без них. Кто-то едет, встревоженно усталым голосом предупредил бояр. Чертыхнувшись, я выдвинулся вперед. Если вернулись браконьеры, то дело наше хреновое. Отбиться вряд ли сможем. Но это были не они. Запоздало явился мой новый знакомый Адам Сидорович. Он вышел из черного тура новой модели, куда дороже той, что была у Михая. И с черной лакированной тростью в руке направился ко мне, попутно осматривая последствия битвы. «А вы умеете наделать шуму, Игорь Сергеевич?» Скучающим тоном протянул он, встав напротив. «Умею», — кивнул я. «А вот вы оказались куда менее полезны, чем хотелось бы». «Да», — не стал возражать он. «Но у меня еще более скверные новости». Я напрягся. Адам Сидорович смотрел на меня холодными глазами человека, осознавшего, сколько дерьма предстоит разгрести. И складывалось ощущение, что в произошедшем винил он меня. Что ж, отчасти это было так, но только отчасти. «Говорите», — процедил я. «Должен отметить, мне все же удалось договориться с Медведем, главным среди браконьеров. Он согласился оставить вас в покое, и мы мчались остановить посланных к истоку людей. Чего ж не позвонили?» — прорычал я. «Это что ж, все было зря, если бы гребаный волк набрался терпения и не стал торопить меня, светя оружием, разошлись бы миром, хотя нет, Сидорович ехал слишком долго, тому дуболому столько времени заговаривать язык не получилось бы». «Связь пропала», — с укором в голосе ответил Гельд. «Магические помехи не позволили предупредить волка. Надо полагать, к тому моменту он уже сдох, возможно, но медведь отправился лично остановить его. Однако по пути нам встретились остатки посланного на переговоры отряда, и медведь разозлился. Это случилось на выезде из просеки. Мы услышали взрывы, и медвежонок испугался», — съязвила Дина. Я стрельнул в нее строгим взглядом, и девушка тут же замолкла. «Вряд ли это можно назвать страхом, юная дама», — спокойно ответил Адам Сидорович. «Скорее осторожностью. К тому же случилось то, ради чего я, собственно, и прибыл». Он покрепче сжал оголовье трости и пристально посмотрел мне в глаза. «Появились ваши друзья, Михаил Игнатьевич на его хоть и устаревшем, но все таком же прекрасном туре, и мальчик из новоприбывших. Кажется, его зовут Богданом. Медведь забрал их с собой в логово». Глава 10. Мне хотелось с размаху почему-нибудь врезать. От души так, кулаком. Да вот только вокруг все было разворочено к чертям, а ближайший кандидат на козла отпущения – тщедушный Адам Сидорович. «А таких бить не в моих правилах. Какого хрена они там делали?» – пробормотал я под нос. «Богдана я оставил в конторе. Михай вообще отношения не имел к истоку после того, как я нанял Саню. Но оба, черт их побери, оказались на пути у гребаного браконьера. Хотя я уже догадывался, «Что случилось?» «Думается мне, спешили к вам на помощь», — буднично протянул Гельд. «А вы какого хрена там делали?» — рыкнул я, схватив засранца за грудки. «Почему позволили их забрать?» Коммерс даже бровью не повел, а вот его мордовороты повыскакивали из машины и устремились в нашу сторону. Правда, к ним тут же повернулись дымящиеся стволы турели, и это быстро утихомирило засранцев. Адам Сидорович, однако, делал вид, что ничего особенного не происходит. «Я не боец, Игорь Сергеевич, и не собираюсь рисковать собственной шкурой в окружении разъяренных вооруженных людей. А вы», — он накинул меня оценивающим взглядом, — «не в ваших правилах бить слабых». Меня аж дрожь пробрала. «Этот ублюдок мысли мои читает, что ли?» Я отпустил его, махнул бояру, чтобы тот увел турель в сторону, и уже спокойнее спросил, где их логово. Наконец-то мы перешли к делу. Адам Сидорович поправил воротник, махнул своим охранникам, чтобы те возвращались в машину. «Господин Медведь желает, цитирую, видеть этого проклятого ублюдка, который устроил беспредел. Надо полагать, вас, но только вас. Чтобы избежать дальнейшего кровопролития, я вызвался предоставить трансфер, так сказать». «О чем это он говорит?» — с подозрением в голосе воскликнул Генка. «Договариваться поедет только начальник», — пояснила Дина. «А хрена им за шиворот?» — взорвался Генка. Но я его прервал. «Тихо, я поеду, а вы сторожите исток. Ясно? Никого не подпускать, пока не вернусь». Последнее сказал, чтобы успокоить, мол, вернусь обязательно. Хотя, должен признаться, у самого такой уверенности не было. Ребята все равно возражали, особенно Генка. Он чуть ли не физически задержать пытался. Иван с Глебом злились, рвались добивать браконьеров. Кажется, еще не отошли от битвы, и не мудрено. Наверняка почувствовали себя непобедимыми после первого успеха. Но закончила все Дина. Она внезапно всхлипнула, пустила слезу и кинулась меня обнимать. Даже я офигел, но остальные замерли на месте, раскрыв рты. «Береги себя, шеф. Ты мне должен обед в самом дорогом ресторане». «По-моему, условия были немного другими», — нахмурился я театрально. «А ты думал, я выберу шаурмичную за углом?» «Ну, надежды были. Правда, то место, где мы собирались поесть, посеяло некоторые сомнения». Я даже усмехнулся про себя, а Дина улыбнулась. И мне почему-то показалось, что ее слезы были такими же наигранными, как и мое недовольство. «Нам пора», — напомнил Адам Сидорович. «Поверьте, Медведь не отличается терпением, Игорь Сергеевич. Но я сначала подготовился, нацепил боевые и защитные блоки на форму, спрятал нож волка. Нет, теперь он мой. Я спрятал свой нож в ботинок, на всякий случай. Если повезет, досматривать не будут. Если же нет, надеюсь, не заметит. В этом мире вообще на обычные железки смотрят пренебрежительно. Признаться, я тоже поддался этому до недавнего времени. Итак, мы отправились на машине Гильда прямиком в логово Медведя. Ехали молча. Он оказался довольно скупым на слова, а мне и говорить не хотелось. Немного напрягали мордовороты, которые недобро косились на меня все время, но это явно не самая большая из моих проблем на ближайшее время. Ехали довольно долго, ну или мне так казалось, по прикидкам, не меньше часа. Причем в какой-то момент дорога закончилась, и мы затряслись по кочкам в лесу, петляя между деревьями. Водитель у Гильда был отличный, потому что даже на навороченном туре так филигранно рулить по дебрям, это уметь надо. Он даже дном не чиркнул ни о какой выступ, а вино в бокале Адама Сидоровича ни разу не расплескалось. Мне он выпить не предложил, ну и хорошо, мне понадобится трезвый ум. Как-то неожиданно мы остановились. Гильд поставил бокал на подлокотник, взялся за трость и открыл дверь. «Игорь Сергеевич, мы прибыли. Прошу на выход». «Странно, я думал, мы на базу приедем, но передо мной только одинокий внедорожник, возле которого стояли вооруженные браконьеры». Я вопросительно посмотрел на Гильда. «Никто не обещал, что вас довезут прямиком в логово», — пожал тот плечами. «Дальше без меня, могли бы и предупредить. Это бы что-нибудь изменило». «Черт, а он прав, все равно выбора у меня нет». Вздохнув, вышел из салона и направился к трем браконьерам. Меня встретили наведенными карабинами, способными завалить демона с одного выстрела, и взглядами, которые, казалось, прожигают во мне дыру. «Стоять!» — гаркнул один из бандитов. С залысиной, щеки с недельной щетиной, лет 40 на вид, и пузо здоровенное, словно бочонок. Я встал в пяти шагах. «Руки вверх!» — указал карабином второй. Этот был немногим похож на первого. Худощавый, полностью лысый, с золотым зубом и темно-синими наколками на пальцах. В общем-то, контингент понятен. Когда я исполнил указание, третий браконьер, самый младший из них и примерно мой ровесник, подошел снять с меня боевое снаряжение и проверить на оружие. Вот тут я напрягся, хотя старался не подавать виду. Парень похлопал по рукавам, по торсу, спустился к брюкам. Черт, походу нож чуть подвинулся в ботинке, и оголовье немного торчало за складками штанов. Точно заметит. Но мне вдруг повезло. Из глубины леса раздался ракочущий рев. Браконьеры немного отвлеклись, и парень тоже. Вместо тщательного досмотра он хлопнул по ботинку и тут же взялся за карабин. Чисто. Отрапортовал он своим подельникам. Мое снаряжение осталось валяться на траве, а меня подвели к внедорожнику, нацепили мешок на голову и усадили на заднее сиденье. Судя по звукам, Гельт не торопился уезжать, и чего ждет. Но затем затарахтел мотор, и ничего утверждать по этому поводу я уже не мог. Ничего не видно, слышно только двигатель. Запах дешевых сигарет и противной вонючки пробивался даже через мешок, а грубое покрытие потрескавшегося сиденья цеплялось за штанину. Я немного поелозил и использовал это, чтобы спрятать нож поглубже. «Удобно?» — с издевкой спросил Лысый. Я узнал его по голосу. «Просим пассажиров пристегнуться, впереди таежная турбулентность». «Хе-хе-хе, я почувствовал, как в ребро упирается острие ножа, стального, что примечательно, характерного треска, издаваемого магическим клинком, я не услышал. Похоже, браконьеры действительно имели привычку носить такие с собой. Внедорожник затрясся по кочкам, мы явно развернулись и рванули куда-то. Похоже, браконьеры обосновались в самых дебрях леса. По ощущениям, город находился отсюда в паре сотен километров. А когда с меня сняли мешок, я понял еще и то, что вряд ли смогу сориентироваться. Вокруг лес, сам лагерь тоже казался его частью. Землянки, блиндажи, маскировочные сетки, даже внушительный автопарк, казалось, растворялся на фоне деревьев и кустарников. Но Михаевский тур я узнал быстро. Он выделялся среди остальных машин. Неподалеку журчал ручей, и трещали костры. Дым оседал в кронах, ветер доносил запах жареного мяса. Но вид портил влажный смрад крови и площадка, на которой подвесили освежеванные шкуры. Единственное место, выбивающееся из общей картины. Неженкой я не был, охотился и даже сам свежевал добычу. Но то, как здесь обстояло дело, казалось каким-то неправильным и напрочь убивало чувство голода. Точнее, оно вытеснялось желанием покромсать ублюдков вот на этой замечательной площадке. «Чего засмотрелся, сученыш?» — хрипнул Лысый. «Глядишь, и тебя на рогах развесим. Замолкни, череп!» — рыкнул Пузатый. «Веди его к медведю, а я пока машину укрою. Малый, ты с ним». Это он обращался к парню, моему ровеснику. Тот молча кивнул и пихнул меня в спину, подгоняя в сторону самой большой землянки, расположенной в центре лагеря. Медведь вышел сам, и я сразу понял, кто тут главный, и почему он получил такое прозвище. Рожа и впрямь звериная, пересеченная четырьмя рваными шрамами от когтей. Один даже проходил через левый глаз, затянутый бельмом. Здоровый, полтора меня точно, даже покрупнее Генки будет. Но что самое главное, выправка военного, это уж я точно определить могу. Остальные браконьеры, если и имели боевой опыт, то небольшой. Опасные ребята, но классом пониже. Что, впрочем, и сыграло нам на руку во время столкновения на истоке. Без волка они растерялись и действовали кто во что гораст, будто ждали команды или были просто не готовы к сопротивлению в принципе. Я снова понял, что нам повезло. Удалось убить волка, с медведем бы так легко не прошло. «Так это ты?» – злющий глаз осмотрел меня сверху вниз. Я ожидал увидеть кого-то посолиднее. Думал, моих парней порешил действительно серьезный мужик. «Тогда дайте мне оружие. Чего бояться-то?» – осклабился я. К подобному обращению привыкнуть тяжело. Особенно в первые годы, когда я совсем пацаном был. Привык уже грозной мордой усмирять наглецов. Но преимущества у такой ситуации были. Например, люди очень сильно удивлялись, когда я прижимал их к стенке или осаживал крепким словцом. «Может, и здесь получится? Заткнись, а то язык отрежу», — стальным голосом пригрозил медведь. «Не получится, видимо, зараза. Ситуация откровенно хреновая. Кто ты такой и нахрена воду нам мутишь?» Сделав небольшую паузу, спросил медведь. Острить, мол, он сам потребовал заткнуться, я не стал. С чувством юмора тут тоже явно не очень хорошо. Что ж, тогда придется давать жесткий отпор. Если я прав, такие как «медведь» другого просто не поймут. Игорем меня зовут, бригадир инженеров-оперативников. Мы к истоку будем подводить линию снабжения. Твоим людям было сразу сказано, что сотрудничать мы не собираемся, а деньги готовы вернуть. А вот стрелять в нас было неправильно. Брешет, сука. Процедил лысый. Я сам видел, как он волку глотку перерезал. Первый напал. Медведь зыркнул на меня испытывающе. Мол, правда? В качестве ответа я быстрым коротким движением врезал черепу по горлу. Тот согнулся, выпучив глаза, выронил карабин и захрипел, глотая воздух. Малый хотел было что-то сделать, но не успел. Растерялся, и я перехватил оружие, а его пинком отправил на пару метров в сторону. Затем я положил карабин и встал на том же месте, будто просто чихнул. Вокруг все закопошились. Пузатый тяжелой поступью устремился в нашу сторону. Несколько человек вылезли из-за блиндажей и со стороны машин. Раздались крики, кто-то даже умудрился выстрелить и попал мне под ноги. Однако медведь даже не сдвинулся с места, только махнул, мол, успокойтесь. «Это за суку», — пояснил я, за что удостоился понимающим кивком. «Кажется, сработало. Бодаться со всей браконьерской братьей было бесполезно, поэтому я решил действовать напрямую через медведя. А с таким, как он, был только один способ и два возможных исхода. Способ – показать, что яйца мои крепче. Рискованно, но ничего лучше я не придумал. По крайней мере сделал вид, что стою тут по собственной воле и совершенно не беспокоюсь по поводу окружающей обстановки. А вот исхода два. Первый – желательный. Медведь примет меня за равного, и будем решать вопрос один на один, без привлечения посторонних морд, на уважении, так сказать, и, скорее всего, разговорами и договоренностями. Второй, сугубо нежелательный. Медведь посчитает, что меня проще грохнуть и поспешит избавиться от конкурента. Сработал первый вариант. Пошли, поговорим, бригадир. Медведь развернулся и пошагал в сторону землянки. Я последовал за ним. С виду казался невозмутимым, морда кирпичом, но испугался жутко. Черт его раздери. Так и хотелось удрать отсюда подальше и не оглядываться, но пришлось держаться, потому что где-то там держали Михая с Богданом. Пока шел, меня провожали злобными взглядами десятки рыл, особенно рассерженно глядела дюжина ублюдков во главе с черепом. Я узнал покоцанные внедорожники, возле которых они собрались, значит, это их мы побили на истоке. Ракетиры-неудачники держались особняком, прочие браконьеры их сторонились, и я по-моему понял, почему. Все они не только находились рядом с черепом, но и походили на него внешне, будто прибыли прямиком из мест не столь отдаленных. А в берлоге медведя оказалось вполне уютно, обжито так, тепло. Только чучело медвежьей головы со злобным оскалом висело на стене. Здоровый был зверюга. Рядом у стены небольшой мягкий диванчик, а в углу разместился дубовый кофейный стол. Не столик, именно стол. Потому что столешница у него была толщиной сантиметров 20, и сперва я подумал, что это пень, однако, видимо, хозяин берлоги любил комфорт. «Садись, бригадир», медведь плюхнулся на диван и указал мне на заваленное шкурами кресло. Землянка обогревалась обычной печкой-буржуйкой. Надо понимать, магию тут экономили. Не зря ж такие бабки за кассеты отвалили да людей на убой послали. Кстати, об этом. Знатно вы залетных потрепали, осклабился медведь. Залетных, ага. Или ты думал, что порешал моих парней, а? Он усмехнулся. А вот мне смеяться не хотелось, но картина в голове уже начала вырисовываться, и она совпадала с тем, что поведал медведь. Эти напросились к нам в атагу, мол, ребята все крутые и готовы работать. Ну, я и дал им простенькое дельце, забрать наши аккумуляторы. Деньги уплачены, договоренность заключена. Казалось бы, где косякнуть можно, а? Но они умудрились это сделать, и навели шороху. Я пока просто слушал. Судя по всему, ситуация у браконьеров не совсем такая, как я себе представлял. Тут тоже хватает своих нюансов, вот только нужно понять, как мне ими правильно воспользоваться. Медведь рассказал, что залетные никому из бригады не нравились, но за них поручился волк, а он был своим. Поэтому шанс дали, а те его благополучно просрали. И шанс, и волка. Короче, я помог тебе проверить сомнительных новобранцев. Усмехнулся. Не благодари, я и не собирался. Черт, меня это уже начинало подбешивать. Я вообще-то инженером нанимался, а не воякой. Тогда нахрена ты меня выманил? С раздражением в голосе спросил я. Зэки проредили, можете их спокойно порешить. Вряд ли кто-то хватится. Или интегрировать. Вдруг, ты Макаренко с Сухомлинским одном лице. Мне в принципе насрать, что вы тут собираетесь делать. Верни Михая с Богданом, и мы пойдем. Не так скоро, бригадир, похолодевшим тоном цыкнул медведь, а затем сверкнул хищным взглядом. «А как же долг? Ты о чем?» Вспомнил о ноже, спрятанном в ботинке. Очень хотелось пустить его в дело. Хрен с ними, с зэками. Но машины вы пожгли наши, им были выделены из свободных, и деньги были заплачены наши. А теперь ни машин, ни... нет. Постой, медведь, притормозил я его. Что машины отдали этим дуракам, сами виноваты. А деньги платили не нам, у нас их нет. Как будет выкручиваться Степан Степаныч, мне было откровенно наплевать. Удрал, и хер с ним. Пусть ищут, а деньги сгорели, так же как и машины. Тут уж ничего не поделаешь. Но медведю об это знать не обязательно. Пусть ищет вместе со Степанычем. Мой ответ медведю не понравился. Он нахмурился, слегка дернул губой, показав зубы, словно зверь, готовящийся растерзать добычу. И медвежья голова над ним будто шевельнулась. «Ты, бригадир, совсем страх потерял», — прорычал главный браконьер. «Я ж могу просто тебе башку продырявить и вопрос закрыть перед мужиками. Они не успокоятся, пока виновника не накажут. Бабки общие были. Я встал. Может, медведь и был похож на зверя. Страшный, грозный, предводитель банды браконьеров. Но сейчас мы были один на один, я и он, а меня гримасами не запугать. Медведь, тихо, со сталью в голосе процедил я. Мы в этом городе только появились. Твои люди, кем бы они ни были, устроили полнейший беспредел на нашей территории, угрожали убить, а потом пытались это сделать. Волка убил я, но если бы этого не сделал, то он бы меня прирезал. Я ударил, и, судя по всему, ты отлично это понимаешь. Медведь не вставал с дивана. Ему удавалось смотреть хоть и снизу вверх, но свысока. Самоуверенный засранец. Угрозы с моей стороны будто не чувствует. Михая с Богданом отпусти. Чуть успокоившись, сказал я. Они тут вообще никаким боком. Если есть вопросы, я далеко не убегу. В лесу так себе ориентируюсь. Будем решать, кто кому чего должен. Со мной, а не с парнями. В глазах медведя читался искренний интерес. Он меня изучал, словно осмелевшего зайца, решившего, что в берлоге самое место ссориться с лесным царем. Он поднял руку, задержал ее в воздухе, будто решая, куда ее деть. Я напрягся, нож явно был не только у меня, но медведь потянулся к рации, что висело на груди. «Сидор, приведи пленных ко мне». Он ухмыльнулся, а я смог выдохнуть с облегчением. «Бегать за тем долбоящером никто не собирается, бригадир. Жизнь несправедлива, и тебе выпала незавидная судьба расплачиваться за чужие долги. Либо так, либо...» Он красноречиво промолчал, но я отлично понимал, что имелось в виду. «Но главное сейчас – вытащить ребят, а сам уж как-нибудь разберусь. И что ты предлагаешь? Денег у меня нет, машин тоже. Воскрешать людей не умею. Так что, у медведя явно были на меня какие-то планы. Не просто же так он проверял меня на прочности, даже не стал рубить с плеча. Есть тут одно дельце», заявил он, наконец-то переходя к сути. Снаружи раздался грохот. Землянка затряслась, потолок посыпался, а мы с медведем встревоженно уставились друг на друга. К грохоту добавились крики, ругань и стрельба, а затем знакомый голос. «Игорь, ты где? Быстрее выходи, мы за тобой. Генка и остальные, надо полагать, тоже тут». Мы с медведем снова переглянулись. А потом, глава 11. Я врезал ногой прежде, чем медведь успел рыпнуться. Удачно получилось, снова тряхануло из-за взрыва. А еще попутно я вытащил нож из ботинка, и небольшой, но острый клинок сверкнул в тусклом свете лампы. «Ах, ты сука!» Медведь снова потянулся в мою сторону. Я снова ударил, но на этот раз мимо. И, что хуже, открылся. Медведь оскалился, рыкнул и... Медвежья голова свалилась со стены и приземлилась прямо на него. Увесистая хреновина на пару секунд оглушила браконьера и спасла меня. Дальше действовал на рефлексах. «Сука!» — снова прорычал медведь, когда нож уперся ему в глотку. Острием под челюсть, чтобы сбить не получилось. С таким уркой надо действовать наверняка. «Тихо!» «Спокойно, медвежонок!» — прошипел я. Кровь по лезвию потекла до рукояти и согрела пальцы. «Черт! А ситуация-то как обернулась!» И как, мать их, они нас нашли, только переговоры начали. Сделаем все быстро, четко, и никто не пострадает. Тебя же твои ублюдки слушаются, надеюсь. Я вывел медведя наружу. Там развернулась нехилая заварушка. Буйвол остановился посреди лагеря, и бояр поливал браконьеров из турели. Из люков отстреливались остальные. Браконьеров застали врасплох, и для них ситуация складывалась не очень хорошо, даже несмотря на численное преимущество. Но все же их было куда больше, и эффект внезапности сходил на нет. В буйвола все чаще летели заряды охотничьих карабинов, заставляющие силовые щиты трещать и трескаться. «Прекратить огонь!» — гаркнул медведь. «Бояр, харе!» — вторил я ему. Как ни странно, это сработало. В лагере браконьеров вдруг воцарилась тишина, и мне удалось услышать, как бьется в висках собственный пульс. Задница. Полная задница. Примерно так я бы охарактеризовал текущую ситуацию. Мы находились на грани бойни. Медведь слегка дернулся, отчего лезвие шаркнуло по щетине и оставило порез на грубой шее. Судя по всему, решил проверить, не потерял ли я бдительность. И, убедившись, что это не так, прошипел: «На этот раз мы вас отпустим, бригадир, но это будет дорого вам стоить». Я почувствовал поднимающийся во мне гнев. Медленно, сжав покрепче рукоять, придавил нож к шее, и по кромке потекла тонкая алая полоса. «Моя плата у твоей глотки», — рыкнул я в ответ. «Хочешь жить, не рыпайся, а то на шкуру пущу, Игорь». Из укрытия неподалеку показались Михай с Богданом. «Живо в машину», — крикнул я им. Оба кинулись из ктуру Михая. Благо тот стоял поодаль от остальных машин, и слишком сильно приближаться к браконьерам не приходилось. К тому же приказ на прекращение огня никто не отменял, поэтому им не мешали. «Давай, шагай». Я повел медведя вперед. Браконьеры выглядывали из-за машин и окопов, но стрелять не решались. Только череп, кажется, еле сдерживался, чтобы не пустить оружие в ход. «Мы просто уедем», — кричал я по пути. «Его не тронем». Медведь не сопротивлялся. «Умный мужик, мой нож мог проткнуть ему шею в любой момент». Задние двери распахнулись, мы забрались внутрь, и Саня вдарил по газам. Буйвол поскакал по таежным дебрям, удаляясь от лагеря. Вроде бы все целы, опасность позади. Но только мне ни хрена легче не стало. Я взглянул на медведя. Нож от его горла я уже убрал. Дина и Генка взяли его на прицел. «Как вы нас нашли?» — спросил, не отводя взгляда от браконьера. «Эй, я же сенсор», — с обидой в голосе заявила Дина, будто это что-то объясняло. Я все же перевел взгляд на нее и выжидающе уставился. «Ой, да маячок я тебе подкинула», — сдалась девушка. «Думаешь, я и правда слезы по тебе лила? Мы знакомы всего ничего. И где он?» «Выпал». Я нахмурился. Что-то тут не сходилось, но этот вопрос оставим на потом. Снова посмотрел на медведя. Тот был угрожающе спокоен. «Не получилось», — пожал я плечами. «Придется вам самим с ними разбираться. Ты же понимаешь, что это еще не конец», — вдруг сказал он. Генка и Дина напряглись. Я же не подал виду, хотя, признаюсь, нет, не напрягся. Медведь меня продолжал злить. Таких лучше бы порешить сразу, пока не набедокурили. Но я не убийца, не в этой жизни. Буйвол остановился. С водительского места показалась голова Сани. «Высаживаем пассажира». «Оторвались». «Да за нами никто и не гнался», — заметил Иван. Они с Глебом дежурили у бойниц, небольших окошек, загороженных обычной металлической броней. Я открыл двери и кивнул медведю, мол, свободен. Он усмехнулся, неторопливо спрыгнул на землю, сощурился от солнца и повернулся ко мне. «Не конец, бригадир, еще свидимся», — а потом вдруг добавил: «А что за Макаренко и Сухомлинский? Не слыхал, педагоги?» — вздохнул я. «Эх, одна из самых обидных вещей для человека, рожденного в другом мире, разный культурный код. Все мои знания по истории можно было выкинуть из головы, потому что даты, имена и события здесь были иными, хоть и пересекающимися. Поэтому шутки и остроты, основанные на подобных вещах, вызывали разве что недоуменные взгляды». Я махнул, закрывая двери. «Бывай, Ихтиандр, все же в разнице миров есть и плюсы. Можно послать человека куда подальше, а он этого и не поймет». «Мда, Игорек, Петрович даже сигарами не стал дымить. Коробка стояла с закрытой крышкой. Мне кажется, или у тебя седины прибавилось», — заметил я, глядя на его пышные усы. «Да я тут весь посидею», — вспылил он. «Или облысею ко всем демонам. Игорь, ты какого ляда войну устроил на истоке?» «Не я это. Они сами пришли. Гена, скажи». Генка усердно закивал, подтверждая мои слова. «Нас вызвал Петрович сразу по прибытии в контору. На истоке сейчас находились бойцы из службы безопасности генподрядчика. Те самые, что должны были помочь с браконьерами, но прибыли только после моего отъезда в логово медведя. Ну и хрен бы с ними, лучше уж они там будут куковать. Знаете что?» Усы Петровича зашевелились, будто живые. По глазам видно, он хотел обложить нас трехэтажным матом, но сдерживался. «На работе все-таки. Идите-ка вы по домам отдыхать, мать вашу. А вот это дельное предложение». Мы поспешили на выход, подальше от раздосадованного Петровича, и направились в новое жилье. Находились квартиры в одном доме. Вроде как генподрядчик даже не арендовал, а выкупил все здание для заселения иногородних сотрудников. Так, мол, дешевле вышло. С Генкой мы поднялись по лестнице до четвертого этажа. Лифта ждать не стали, пешком быстрее получалось. Пожали друг другу руки и разошлись. Он к себе, а я этажом выше. Как выяснилось, будем соседями. Моя квартира находилась прямо над ним. Сумки мои уже ждали в прихожей. Ничего примечательного, однушка. Но ремонт хороший и свежий, вся бытовуха на месте. Я закинул грязные вещи в стиралку и сразу направился в ванную. Магические приспособы для гигиены, штука хорошая, но водные процедуры куда приятнее. Еще бы баньку. Эх, закончив, я приступил к изучению квартиры. В главной комнате стоял раскладной высокий диван с мягкими подушками, в дальнем углу – рабочий стол. Шкаф, куда я закинул одежду, не заполнился и наполовину. В общем-то, обстановка почти спартанская, но меня такое вполне устраивало. Даже балкон имелся, с видом на тайгу. Я плюхнулся на диван и вдруг почувствовал, что чертовски устал. О еде даже не вспомнил и отрубился. Следующие дни в Тунгусе текли друг за другом. После яркого во всех смыслах начала работы наконец-то началась рутина. И я мог заниматься прямыми обязанностями, не отвлекаясь на бандитов, воров и прочую нечисть. За исключением демонов, конечно. Эти твари заглядывали частенько. Все энергоемкие предприятия, которые нам нужно было оптимизировать и реконструировать, находились на окраинах. И мелкие стаи демонов то и дело появлялись на радарах сенсора. Да, реконструкцией тоже приходилось заниматься нам, то есть мне, но бригада была на подхвате. Не совсем по профилю, но Петрович попросил, а я не мог отказать. Тем более, что за это начислялись денежные бонусы, а аварии происходили не каждый день. Работали не только мы, конечно. Скорее мои ребята выполняли проектную и надзорную части. Строили работники смежной конторы, а электрику делали бригады монтажников из нашей конторы, которые вдруг оказались у меня в подчинении. И далеко не всем это оказалось по нраву. «Иван Иваныч, вы в схему смотрели?» «Смотрел», — огрызнулся бригадир монтажников. «Это был мужик в годах, лет 60 на вид. Он меня сразу не взлюбил, принял за пацана. По возрасту так оно и было, если с высоты его лет смотреть. Но мне как-то на ущемленную гордость насрать. Тогда почему здесь кабель другой, и что за переходник? Да гребаный еж, кабель-канал почему старый оставили? Да чем он плох?» — рыкнул Иван Иваныч. «Столько лет простоял и еще столько же простоит. Вас это беспокоить не должно. Написано, новый, значит, мать его, новый». Я выхватил его планшет, прислонил к своему и загрузил схему заводского цеха, который мы реконструировали, со всеми правками, которых, между прочим, набралось немало. Точнее, заменил ею изначальную версию, чтобы сразу знал, куда смотреть, и приказал переделать. Иван Иваныч насупился, выхватил планшет, пробежался взглядом. «Тут работы на неделю, и докупить придется кое-что, это выйдет». Тут я его прервал. «Иван Иваныч, не счет ли вы мне выставить хотите?» Тот посмотрел на меня удивленными глазами. «Ну, а как еще?» — развел он руками. «Это ж сколько работы сверху. Трудочасы, сроки по другим объектам опять же. Это все. Слышь, Иваныч», — рыкнул, наплевав на возраст собеседника. «Ты не охренел ли часом? Сроки по этому объекту грозят сорваться по твоей милости. Это хорошо, мы проверку поэтапно устраивали. А то наворотил бы этот хрыч такого, что легче было бы все заново отстроить. Причем с фундамента. Да как, да я ж, да мы ж», — Иваныч, явно теряя дар речи, понемногу пятился. Черт его знает, почему. Я стоял на месте, просто морду грозную состроил. Я все сказал, до сдачи первого этапа 3 дня. Приду, проверю. Развернулся и ушел. Спорить с ним было бесполезно. Это я еще по опыту прошлой жизни знал. Был у меня как-то мастер один, тоже из возрастных, матерых. Опыта, вагон и маленькая тележка, и руки золотые. Только вот его приходилось постоянно контролировать, потому как этими самыми руками он мог сделать все быстро, правильно и красиво, а мог такого отчебучить, что волосы дыбом вставали, и не всегда получалось остановить. Бывало, поздно спохватишься, а на объекте все уже проложено, закоммутировано и прикрыто панелями. Работать-то его поделки работали, да только грохнуть могли в любой момент. Дело в том, что мастер этот привык работать как десятки лет назад, и никаких СНИПов, ГОСТов и прочих норм не воспринимал. Помогало только крепкое словцо от начальника и финансовая кара. Например, мог скрутки поставить вместо нормальных клемм, или гибкий провод, предназначенный для производственных нужд вроде удлинителя или черновой проводки на время стройки, заложить в чистовой монтаж, и плевать ему, что нельзя, работает же, и обидно было, ведь умел он делать все правильно, несмотря на несколько случаев, когда ему приходилось все переделывать собственными руками, исправить мастера не получалось, увольнять не хотелось, положительных качеств тоже хватало, поэтому я научился направлять его опыт и мастерство в нужное мне русло, здесь же, с Иваном Ивановичем, провернуть подобное будет тяжелее. Такого количества норм и сводов еще не успели разработать. По сути, магические сети – довольно молодая отрасль, и собачиться нам придется чаще. Вопрос только, стоит ли Иваныч времени, которое на него будет потрачено. Это и предстоит выяснить. Я вышел из цеха, сощурился от яркого солнца. Зимы, как говорят, тут суровые, но лето жарче, чем в средней полосе империи. Буйвол ожидал на парковке возле КПП. Саня снова что-то ковырял под капотом, бояр обходил территорию, у него на плече висела охотничья винтовка, причем собственная, на турели сидел Глеб, остальные бездельничали. Генка с любопытством осматривал машины, стоявшие рядом, Иван крутил в руках какую-то магическую приблуду собственной сборки. Как выяснилось, хобби у парня такое, мастерить творцы различного назначения. А Дина, Дина, ты какого ляда творишь? Девушка подскочила, быстро натянула форму и спрыгнула с крыши буйвола. Загорать вздумала, блин. Я повернулся к Глебу. А ты чего сидишь, молчишь? Она тебе обзор не загораживает. В ответ молчание. Понятное дело, что не загораживала, а наоборот создавала. Настроенное тело девушки куда приятнее глазеть, чем на бетонный забор, поле за ним и черные макушки елей вдали. Ну, в общем, бригада встрепенулась. Из кабины вылез Богдан. Как я и говорил. С ухмылкой спросил он, ага, решил самым умным заделаться и проложил 50-ку, а не 70-ку, по старой дорожке, это мы про кабель, я в проект заложил модель с запасом, чтобы перегрузок избежать и в будущем новые мощности можно было присоединять без заморочек, разница вроде небольшая, но лет на 10-20 даст текущей схеме подольше прожить, Иваныч, наверное, думал, что я не замечу. Это действительно можно было пропустить. С маркировкой тут тоже не очень хорошо, а по толщине кабели различаются слабо. Богдан подсказал, где искать. Мол, частый косяк. Да, я решил дать трусишке второй шанс. Струхнул парень, бывает. Тем более, что Михай за него поручился. Мол, держался он в плену у браконьеров молодцом. Да и попались они, когда спешили нам на помощь, а это тоже важно. Саня, заводи мотор, махнул я. Выдвигаемся в город, тут пока все, бояр быстро завершил свой обход, Генка, тяжело вздохнув на дорогущего Алтая, принадлежавшего директору завода, тоже поспешил на борт, мы загрузились и отправились в путь, за прошедшее время успели хорошо сработаться и узнать друг друга получше, как ни странно, появлялось ощущение, что работаем мы вместе будто бы всю жизнь, сидя на переднем пассажирском месте возле Сани, я успел запомнить некоторые его повадки, связанные с вождением, например, он каждые 10 секунд заглядывал в зеркало заднего вида, я даже как-то замерял, ровно 10 секунд, как потом выяснилось, это батя научил, как и почти всему, и хоть у Сани хватало своих приемчиков, в основном все именно батин опыт, а хобби Ивана занимало в салоне отдельный ящик, поначалу мы скептически отнеслись к его привычке собирать непонятные штуковины во время почти каждого перерыва, но когда он смастерил творец, охлаждающий напитки за пару секунд, его поддержали и принялись заказывать разные штуковины, а Генка любил пожрать, не, все любят это дело, тут вроде бы ничего особенного, но мой заместитель воспринимал это как-то слишком, ел в любом удобном случае, то батончик пожует, то бутерброд сварганит. Парень увлекался тяжелой атлетикой, так что в жир еда не уходила. Поэтому, когда мы въехали в город, Генка первый воскликнул. Рабочий день закончился, наконец-то поем. Ты же только что схомячил пирожок с мясом, заметил я, ухмыльнувшись. Разве ж это еда? Не согласился Генка. В городе мы разделялись. Это даже правильно, потому что все остальное рабочее время мы находились рядом, и отдохнуть от общества, даже самого замечательного, все равно следует. Генка был не единственным, кто хотел есть. Я тоже чувствовал подступающий голод, поэтому планировал отправиться в местную пельменную. Люблю пельмени и с уверенностью могу сказать, что они прекрасны в обоих мирах. Туда и хотел было направиться, но меня остановили. Эй, шеф, пора бы уже долг возвращать, Дина. Чертовка стояла, прислонившись к байку, и с ухмылкой смотрела на меня. Точно, в прошлый раз нам помешал визит браконьеров, но теперь форс-мажоров вроде не предвиделось, впереди весь вечер, и можно вернуть должок. Фиг с ним, что не обед, а ужин. К таким мелочам цепляться не стал. Ладно, вздохнул я, пошли. Эх, пельмешки, пельмешки, сегодня придется обойтись без вас. Дина выбрала тот же ресторан, что и в прошлый раз. С одной стороны хорошо, место знакомое, с другой стороны, тут в прошлый раз трапезничала Алена, не хотелось бы с ней столкнуться снова, не то чтобы я боялся, нет, с Диной у нас сугубо рабочие отношения, вообще не в моих правилах заводить романы с подчиненными, но им-то не объяснишь, с Аленой мы периодически пересекались, когда мне приходилось мотаться в администрацию для согласования и отчетности, и флиртовали, дел было и без Амура по горло, поэтому дальше я не заходил. Как говорится, сначала самолеты, но портить все не хотелось бы, а могли, потому что Дина, судя по всему, не просто так решила потребовать долг именно сегодня. Она облачилась в выходной наряд, нацепила серьги, кулон и туфли на высоком каблуке, и все это в сочетании с шикарным облегающим платьем. Меня же поставили перед фактом и сунули костюм. На, размер у твоей формы подсмотрела, да и глаз у меня алмаз, должен сидеть как влитый. «Мы же обедать?» – спросил я на всякий случай, потому что это как-то... «О, не беспокойся», – махнула девушка. «Просто я решила, что тратить большие деньги приятнее на даму при марафете. А вы, Игорь Сергеевич, думали отделаться какой-нибудь карбонарой?» И ухмыльнулась так язвительно. «Точно чертовка. Ладно, пошли. В этот раз мы увидели на ту же хостес, что и в прошлый раз, и прошли до столика без проблем». Хотя я с надеждой посматривал на телефон, вдруг опять браконьеры, или демоны, или браконьеры, которые охотятся на демонов. Дина выглядела как-то странно, вроде бы радостная, но с какой-то печалью во взгляде, и вела себя немного необычно. Мы выбрали вино, закуски и основные блюда. Дина и правда не стеснялась. Я, конечно, не обеднею, но даже официант поглядывал меня с немым вопросом, мол, точно потянете? Я кивнул и слегка улыбнулся, а сам заказал стейк, хоть мясо поем. Напитки принесли сразу, вместе с сырной тарелкой. Я наблюдал за своей спутницей. Нет, точно что-то не так, вроде улыбается, но словно маску нацепила. У тебя все в порядке? Да. Почему спрашиваешь? Вне рабочего времени субординации я не требовал, поэтому разговаривали просто. Показалось. Дина отхлебнула еще вина, а затем произошло то, чего я так надеялся избежать. В ресторан вошла Алена. Я наблюдал, как она мило общается с хостесой и отсчитывал секунды, прежде чем меня заметит. Черт, обидно, однако. А у тебя все в порядке? На этот раз спрашивала Дина. Ага, тебе показалось. Я залпом осушил бокал. Алена меня заметила и как-то растерянно забегала глазками, будто не зная, куда себя деть. Опять странно. А, нет, все понятно. Рядом с ней показался знакомый корпорат Виктор, с которым мы сцепились в поезде. Он с улыбкой провел ее к столику и по-джентльменски помог сесть. Однако, вечер обещал быть веселым. Глава 12. Шеф, так это та самая корпоратша? В смысле? Удивился я. Дина хитро улыбнулась. С прищуром так. Подозрительно. В смысле, для меня подозрительно, потому как такой взгляд мог означать все что угодно. Но я понял, где произошла утечка. Пару раз в администрацию мы ходили с Генкой. Вот трепло. Я открыто смотрел на Алену, она села лицом ко мне и пожалела об этом, все норовила отвести виноватый взгляд. Дина обернулась в их сторону, посмотрела на меня и ухмыльнулась еще подозрительнее. «Шеф, этот вечер ты обещал мне, я обещал обед, неважно, а, к черту, плевать». Я откинулся на спинку стула, снова наполнил бокал и улыбнулся. «Уговор есть уговор, а я привык держать слово, с Виктором разберусь чуть позже, так сказать, всему свое время». Как оказалось, Дина не просто так выбрала сегодняшний вечер для оплаты долга. В ресторане играла живая музыка, особенно меня привлекла скрипка. Мне вообще всегда нравился этот инструмент, но девушка, которая играла на нем, действительно могла похвастаться мастерством. В какой-то момент я так заслушался, что не заметил паузу, а голос ведущего вырвал меня из облаков. «Дамы и господа», — сказал он, —